Глава 45. Метров за 300 до выхода на выжженное супергербицидами пространство минных полей группу встретил капитан Мур. Словно не замечая разведчиков, он прошел мимо них прямо к марципанам и произнес что-то вроде «Бебено мудалусе» и протянул руки ладонями вниз. «Да-да», – ответил вождь и своими ладонями накрыл ладони капитана Мура. «Здороваются», – понял Джим. Разведчики остановились и следили за происходящим, ожидая от Мура какого-то объяснения или приказа. После приветствий вождь что-то сказал своим воинам, и один из них подал средних размеров кожаный мешок. Вождь перевернул его и вытряс на траву содержимое – окровавленные части тел, разорванных снарядами монстров – кисти рук, уши, куски черепа. Вождь что-то быстро лопотал и указывал на Тони, а точнее на его винтовку. Мур согласно кивал, редко вставляя отдельные слова. Наконец, когда вождь замолчал, он обернулся и сказал: «Они хотят получить эту пушку, ребята. Они видели, как вы разнесли из нее двух твигу, и хотят делать так же». «Вот еще, она мне самому нужна», – возразил Тони. «К тому же они не умеют ею пользоваться». Мур перевел дикарям только вторую часть. Дескать, это волшебная мбуката, которой может управлять только такой продвинутый снунго, как Тони. Вождь замотал головой, заметив, что сам видел, как нужно обращаться с волшебным мбуката. Прикладывать к плечу, и мбуката сама стреляет, куда ни направь. А снунгу, добавил вождь, не такой уж и продвинутый. Он пытался напугать нас своим бумэмэ, но мы, мол, не испугались. «Ну и хрен с тобой!» Пожал плечами Мур и, обращаясь к Тони, спросил: «Отдача у нее сильная?» «Легается, как дикий осел». «Хорошо, это то, что нам нужно. Дадим им стрельнуть, может, тогда отстанут». «Ну что ж, пусть попробуют», – с мстительной улыбкой сказал Тони. «Кстати, Тайлер, а ты случайно не пытался пугать их членом?» «Пугать членом?» «Он останавливался отлить, сэр», – пояснил Джим, пряча улыбку. «А они сбежались, будто не видели никогда», – немного обидевшись, подтвердил Тони. «А они, значит, сказали, что пугал?» «У них такой обычай», – начал заступаться за марципанов Мур. «Чтобы не устраивать драку, они в спорных ситуациях иногда демонстрируют друг другу свое достоинство. У кого больше, тот и прав». Тони подал торсо Муру. Тот взвесил винтовку в руке и с сомнением покачал головой. «Ох, как бы нам их не напугать! Патроны есть?» «Один в стволе». «Хорошо». Мур показал вождю винтовку. «Ну, давай, попробуй, старик. Один в стволе». «Один в стволе». По-своему понял вождь и, смело приняв торсо, довольно похоже приложил к правому плечу, целясь в сторону от тропы. Пришедшие с ним воины подались назад. Вождь тоже напрягся, ожидая, когда волшебная мбуката подаст свой голос. «Один твале! Один твале!» Дважды прокричал он, побуждая винтовку к выстрелу. Но та не повиновалась. Мур указал на спусковой крючок, показывая, что за него нужно дернуть. Вождь закивал и взялся за скобу. Прогремел выстрел. Снаряд ушел в джунгли, разнеся ствол какого-то дерева. А вождь улетел в противоположную сторону, с треском пройдя сквозь кусты. Виновница торжества, винтовка торсо, осталась лежать на тропе. Воины побежали искать вождя. Тот давал о себе знать протяжными стонами. Его подняли и потащили прочь, даже не оглядываясь. «Ну и что теперь будет?» – спросил Тони, поднимая винтовку и сдувая с нее несуществующую пыль. «Ничего не будет. Вернутся к себе, сложат еще одну легенду о волшебной Мбуката, которая не покорилась вождю, а покорилась только высокому Снунгу с нестрашным Бумаме». «А что такое Бумаме?» – не понял Блохин. «Это я тебе потом расскажу», – пообещал Джим.